как это не умею? Умею. А что тут уметь? Там тебя за 2 минуты научат, говорю. Не смей трогать пластырь. Она все время дергала пластырь на руке. А кто тебя так остриг, спрашиваю? Я только сейчас заметил, как ее по-дурацки остригли. Просто обкарнали. Не твое дело, говорит. Она иногда так обрежет, свысока, понимаете? Наверное, ты опять провалился по всем предметам, говорит она тоже свысока. Мне стало смешно. Разговаривает, как какая-нибудь учительница, а сама еще только вчера из пеленок. Нет, не по всем, говорю. По-английскому выдержал. И тут я взял и ущипнул ее за попку. Лежит на боку калачиком, а зад у нее торчит из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти что ничего нет. Я ее не больно ущипнул, но она захотела ударить меня по руке и промахнулась. И вдруг она говорит. «Ах, зачем? Зачем ты опять?» Она хотела сказать, «Зачем я опять вылетел из школы?» Но она так это сказала, что мне стало ужасно тоскливо. «О, Господи, Фиби! Хоть ты меня не спрашивай, — говорю. Все спрашивают, выдержать невозможно. Зачем? Зачем? Ну, по 1000 причин. В такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все на показ, все притворство или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал. Например, если сидишь, треплешься в компании с ребятами, и вдруг кто-то стучит, хочет войти, его ни за что не впустят. Если он какой-нибудь придурковатый, прыщавый, перед носом у него захлопнут двери. Там еще было это треклятое тайное общество. Я тоже из трусости в него вступил. И был там один такой зануда с прыщами, Роберт Экли. Ему тоже хотелось в это общество, а его не приняли. Только из-за того, что он зануда и прыщавый. Даже вспоминать противно. Поверь моему слову, такой вонючей школы я еще не встречал. Моя Фиби молчит и слушает. Я по затылку видел, что она слушает. Она здорово умеет слушать, когда с ней разговариваешь. И самое смешное, что она все понимает, что ей говорят, по-настоящему понимает. Я опять стал рассказывать про Пенси, хотел все выложить. Было там несколько хороших учителей. И все равно они тоже притворщики, говорю. Взять этого старика мистера Спенсера. Жена его всегда угощала нас горячим шоколадом, вообще они оба милые, но ты бы посмотрела, что с ним делалось, когда старый Термер, наш директор, приходил на урок истории и садился на заднюю скамью. Вечно он приходил и сидел сзади примерно с полчаса, вроде как бы инкогнито, что ли. Посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими кретинскими шуточками. А старик Спенсер из кожи лезет вон, подхихикивает ему, весь расплывается, будто этот Термер какой-нибудь гений, черт бы его удавил. Не ругайся, пожалуйста. Тебя бы там стошнило, ей-богу, говорю. А возьми день выпускников. У них установлен такой день, называется «День выпускников», когда все подонки, окончившие Пенси чуть ли не с 1776 года, собираются в школе и шляются по всей территории со своими женами и детками. Ты бы посмотрела на одного старикашку лет 50. Зашел прямо к нам в комнату, ну, постучал, конечно, и спрашивает, нельзя ли ему пройти в уборную. А уборная в конце коридора. Мы так и не поняли, почему он именно нас спросил. И знаешь, что он нам сказал? Говорит, хочу посмотреть, сохранились ли мои инициалы на дверях уборной. Понимаешь, он 100 лет назад вырезал свои унылые, дурацкие, бездарные инициалы на дверях уборной и хотел проверить, целы ли они или нет. И нам с товарищами пришлось проводить его до уборной, и стоять там, пока он искал свои кретинские инициалы на всех дверях, ищет, а сам все время распространяется, что годы, которые он провел в Пенси, лучшие годы его жизни, и дает нам какие-то идиотские советы на будущее. Господи, меня от него такая взяла тоска! И не то, чтобы он был особенно противный, ничего подобного. Но вовсе и не нужно быть особенно противным, чтоб нагнать на человека тоску. Хороший человек тоже может вконец испортить настроение. Достаточно надавать кучу бездарных советов, пока ищешь свои инициалы на дверях уборной, и все. Не знаю, Может быть, у меня не так испортилось бы настроение, если бы этот тип еще не задыхался.